5. Утро было уже в самом разгаре, когда Джованни и Кеннет Дорн с леди Брейсли, подпираемые с боков и поддерживаемые подмышки, и не столько ведомой, сколько несомой, пересекли вестибюль отеля и вошли в лифт. Черноглазые уборщицы переглянулись с ночным портье, который собирался сдавать дежурство. Мужчина с пылесосом наблюдал за их проходом до лифта, а потом вошел вместе с ними и, повернувшись спиной и отводя взгляд, довез до нужного этажа. Завидя их приближение, горничная открыла дверь в номер люкс и поспешила прочь. Леди Брейсли усадили в кресло. Кеннет пошарил в карманах, ища бумажник. «Вы уверены, точно?» — обратился он к Джованни. «Все будет нормально. В смысле, вы понимаете?» Джованни, с проступившей на подбородке и скулах щетиной, а в остальном выглядевший безупречно, сказал: «Совершенно уверен, сеньор. Сеньор Мейлер полностью мне доверяет. Да, но, понимаете, эта история с, ну, с полицией, он что? Я с радостью все улажу». Они оба посмотрели на леди Брейсли. «Придется подождать», — сказал Кеннет. «Все будет в порядке, я обещаю. Позже, скажем, сегодня днем, когда она, понимаете...» «Как только возможно, задержка нежелательна». «Хорошо, хорошо, я понимаю, но вы же видите сами, Джованни». «Сеньор, я уже понял». «Да, ну, а пока вот». «Вы очень добры», — сказал Джованни, с бесконечным апломбом беря свои грязные деньги. «Я вернусь в 2:30, сеньор. Арривидерчи». Оставшись один, Кеннет прижал ко рту кулак, прикусив костяшки пальцев, посмотрел на свою тетку и всхлипнул без слез. Затем вызвал ее горничную и ушел в свой номер.